кто кого или ларчик просто открывался. Василий появился в Стрижах часа в 4 дня. Встретив девочек-двойняшек сероглазовых в синих одинаковых платьях, отметил, что они уже большие и внешне сильно изменились. С тех пор, когда он шел на побывку и встретил их, пугливых, на магазинном крылечке, тогда они отказались от его конфет. Вглядевшись, он прочитал в них отдаленные черты Ганны. Напомнили они ему еще кого-то из знакомых. Намерился войти в Чумановскую ограду. Катя крикнула: «Дяденька, там дома никого нет!» «Ну что ж, мне не к спеху!» Василий сел на завалинку, расстегнул рукава гимнастерки, любимой еще в армии, расслабился. Мимо него проходили незнакомые люди, некоторые здоровались. Прочерепашил в магазин древний костлявый старичок с баташком. Посмотрел на Василия из-под руки, как бы решая, признавать, не признавать. На всякий случай приподнял ветхий кошачий триух, почтительно поклонился. Голова его постоянно качалась из стороны в сторону. Письмоносицу Тасю он узнал, поздоровался с нею. Она посмотрела в его глаза, несколько раз кивнула головой, улыбнулась, но, видимо, он для нее был незнакомцем. Тася сняла с шеи пустую сумку, вошла в калитку своего дома и через штакетник внимательно посмотрела в сторону Василия. Карнаухов еще не знал, что письмоносица стала женой его бывшего школьного друга Петра Сероглазова. По неровной улице с бешеной скоростью летели на мотоцикле 2 веселых парня. Они над чем-то громко хохотали. Карнаухов замедлил дыхание, не зная, куда деваться от пыли. У Василия отчего-то сильно защемило в груди. Ему очень хотелось увидеть Ганну. Он уже знал ее историю, что она сошла с ума, лежала в психиатричке, поправилась и теперь здорова и нормальная. На его глазах разгорелась воробьиная свара. Пичуги выясняли чего-то воробьиное, свивались в клубок, падали с тополей на дорогу, фыркали, не обращая внимания на человека. В общем, какой-то воробьиный бунт, развлекший Василия. От долгого сидения на месте у Карнаухова занемели ноги. Он машинально встал, чтобы пройтись, размяться. Остановился против бывшего дома бабки Серафимы Былковой. Ему показалась странная деревянная мемориальная доска, на которой можно было вполне узнать облик старухи, первой встретившей его в Стрижах в 44-м, когда он уходил в армию. 2 большие трещины, что раскололи портрет повдоль, говорили, что об этой доске все давным-давно забыли. Во дворе все изменилось, все поскушнело. Порядок и ухоженность в деревенском дворе непривычен. Ему чудилось, что души бывших жильцов, ушедших без возврата, плавают по тихому двору. Василий с любопытством стал оглядывать местность. Чего же здесь не хватает? Карнаухов обошел ограду, вспомнил бывший плетень, где впервые встретил, даже вздрогнул тогда от неожиданности, бабку-быльчиху. Сходу и не догадался, что от избушки ущербного парня Ганюшки и следа не осталось. Бывший окоп сравняли с почвой, и он затравенел. В поле его зрения вновь попали девочки-двойняшки, что стояли за баней и держали руки за спиной. Они, приоткрыв рты, с любопытством наблюдали за этим странным дяденькой, который что-то высматривает. Милиционер Иннокентий Чуманов возвращался в Стрижи с попойки, со встречи дяди Осипа Жилина, вернувшегося из заключения. Дядя Осип дал ему странное и срочное поручение — найти на чердаке их дома плоский деревянный чемоданчик, зарытый под самой крышей. Зачем дяде понадобился, причем срочно, чемоданчик, Иннокентия озадачила. Ведь можно было бы достать его и позже, в любое время. Значит, Осип чего-то опасался и торопился. Иначе зачем гонять любимого племянника Кеху в такую даль за пустяком? Нет, это не пустяк. Иннокентий знал темное прошлое своего дяди. Это был служака царской армии, старший офицер. Дядя так и не узнал, а теперь уже вовсе не узнает, что заложил его в НКВД любимый племянник Кеха. Иннокентий тогда просто был вынужден, спасая свою шкуру, отдать на заклание дядю. На Чуманове была тонюсенькая телогрейка и на подшлемнике милицейская кепка. Дорога с Косогорихи не близкая, и ветра вольные шатаются праздно. Много дум передумаешь, пока попадешь на место. Хмель проходил, и в голову лезли разные мысли. Последнее время Иннокентия одолевали тревожные чувства, разлад с совестью. Что это? Предвестие покаяния? Всплыло в памяти. Севастьяна Былкова вызвали в сельсовет к нему, следователю Иннокентию Чуманову. Через малое время в сельсовет пришла и мать Севастьяна, Серафима. «Что такое?» — возмутился милиционер, назначенный недавно следователем. «Посторонним здесь делать нечего». «Какая же я посторонняя, Кеша? Ты запамятовал, что Савося мой сын?» «Я Кеша», — вкрадчиво говорила Серафима. «Я вам не Кеша, а...» «Не Кеша, да Кеха», — повысив голос, осадила следователя Быльчиха и спокойно попросила секретаршу. «Груша, сударушка, сбегай, бравая, ко мне. Молоко в загнету поставила, а вытащить позабыла. Закипит, вынь, пущай перед целом стоит, а цело заслонкой маленько прикрой». И когда Груша ушла, старушка тронула сына за плечо. «Пойди, Савося, на гумно, тебя там и братец ожидает. Дело стоит, а ты прохлаждаешься, а я за тебя тут отвечу, Кехи». «Какое вы имеете право?» — больше для виду возмутился милиционер. Он к этой старухе испытывал почтительный страх, почти равный страху перед областным начальством, ведь именно она таскала его некогда за ухо, уча отрока называть старших на «вы». «Имею право, Кеша, имею. Иди, Савося, кому говорено?» Севастьян посмотрел на милиционера, пожал плечами, надел шапку и покорно вышел. «А я отвечу», — сдерживая себя, сказала старуха и села. «Садись, садись, Кеша». Тот сел, угрюмо отвернул в сторону лицо. Он и сам устал от допросов и арестов. Он и сам знал, что многих посадил ни за что. В соседнем районе сняли с должности начальника районного НКВД его приятеля за то, что мало селян сделали арестантами. Предварительно тот получил телеграмму из области: «Плохо работаете». «Кеша», — проникновенно заговорила Серафима, — «ты где совесть свою посеял? Ты по что мужиков-то уводишь? Разве ты не знаешь наш народ? Все у тебя как бельмо на виду. Дядю своего Осипа Жилина не пощадил? Надо бы тогда его сводного брата, отца своего. Вон Чагины голосят, Перминовы. Во многие дома ты слез налил, чудо Иуда». Старушка помолчала. «По что так набычился?» «Вот что, Кеша, по-доброму упреждаю тебя. Ежели с моих рубят упадет хоть один волосок, бери свой леварвер и застрелься. Ты меня знаешь, а я тебя как облупленного. Уж кому-кому о тебе ведомо. Мы, Былковы, за советскую власть воевали за ее вместе с Шиловым, с Лозой, с Балябиным, с этим. Все воевали, а потом оказалось...» «Не знаю, где чё оказалось. Мотри, чтоб под тобой чё на стуле бы не оказалось». Старуха молча втемяшилась в глаза милиционеру. «У стульев свой век, они, бывает, тоже разваливаются. Так-то, Кеша. А мы все тут у тебя на глазу как бельмо. Дружкам своим это закажи. У вас одна компания». «Мне же... Я хотел кое-чего важное выяснить у Севастьяна». «Обсерись-ся». Старушка встала, пошла, в дверях обернулась. «Эту свою, Кеша, к ноге привяжи, а то Егор Воронов знат, как ты его параньку толстомясую в гречухе самосейки завалил. Грозился обкорнать тебе. А рабята ферминские ему подсобят. Примотай к ноге». И Быльчиха вышла. Потом многие удивлялись, почему семью Былковых обошла беда, которая заглянула в каждый четвертый дом, унося единственных кормильцев, а в их доме людей, что семян в огурце. Когда копали дело Романа Сероглазова, стали мелькать имена Былковых. Чуманов за них поручился, мол, эти соседи меж собой враждуют, и Былковы, мол, люди политически благонадежные. В селе еще был памятен случай, когда Иван Сероглазов увел невесту Севастьяна Былкова, Ганну Хилько, и между этими соседями встала тогда стена, которая к этому времени уже была разрушена. «Испугался ли я тогда эту старуху?» — подумал Кеха. «Да нет, тут что-то другое». Вслед за этим полез и другой эпизод. На полевом стане Чуманов проводил беседу о поведении жителей приграничной зоны. И тут черт его дернул заговорить на другую тему. «Что главное для советского человека?» «Главное его дело, честное дело, труд. Труд, что приносит счастье». «Для скотины тоже труд». Из палатки появился Иван Сероглазов, не будучи еще председателем. «Для быдла, Иннокентий Миронович». «Так, Сероглазов», — посмотрел он на Ивана из-под лобья, «значит, советский человек тебе быдло? Стало быть, ты против трудового народа, если ты против труда». «Ты, Кеха, не ставь человека на попа головой вниз. Все одно упадет. Любишь все наперекрест. Не отопрешься в случае чего. Не сохни, Кеха, не отопрусь». Чуманов понял, что он стал сдавать. Этот разговор он так и оставил болтовней. А теперь Иван председатель, с этим сложней. Только перед закатом солнца за околицей, сняв подшлемник, подъехал милиционер к своему дому. Завел чалку во двор. Переметнув чембур через жердину, он привязал лошадь, сбросил на седло телогрейку, выглянул из калитки. «По делу, парень? Ну, проходи. Времени у меня в обрез. Выкладывай, что там у вас случилось». И Василий, немного помявшись, сказал. «Да дело это случилось давно, еще во время войны. Помните, вам сообщили про мешок с зерном?» «Про какой мешок?» Милиционер подошел вплотную, дыхнул самогонным перегаром и угрожающе посмотрел в глаза Карнаухову. «Ну, вам-то известно про какой?» Василий смотрел в упор. «Что-то не припомню». И милиционер понял, что здесь он оплошал, чего бы ни сказать, «помню, но мешка там на месте не оказалось». И перед ним встала картина далекого прошлого, картина голодного года. Ранним утром он обнаружил мешок с пшеницей на том месте, который указал Василий, привез его домой и поставил в кладовке. Его вызвали по тревоге по сельсоветскому телефону. Когда он вернулся после погони за бандитами, мешок с пшеницей был раскрыт и ополовинен. А жена и дочь сказали, что они четверть мешка уже раздали взаймы. И тогда Иннокентий про мешок надел глухую шапку. Никто не знает, а парень в армии. И теперь Чуманов заявил: «Никакого мешка не знаю». Василий попятился и возмутился. «Как никакого мешка не знаете, Иннокентий Мироныч, когда я о нем сам вам рассказал, вот на этом самом месте?» «Парень, я тебя вижу первый раз», — категорично заявил Чуманов. «Как первый раз? А в 44-м осенью? Я вам, как представителю власти, указал место мешка с зерном. У меня есть свидетель». Но он не рискнул назвать Петра. «Если ты, говнюк, немедленно не очистишь избу, возьму тебя за шкирку и на помойку, и чтоб духу твоего никогда здесь не было». Со звериным рыком Иннокентий схватил Василия за горло и придавил к дверному косяку. Василий коленом дал ему в пах. Милиционер от боли согнулся, повернулся к нему спиной, но вдруг выпрямился и локтем правой руки врезал Василию в скулу. Изо рта у Карнаухова брызнула кровь. Но Василий яростно схватил милиционера за руку и повис на ней, зубами впился и прокусил почти до кости. Иннокентий изловчился и, схватив со стены ружье, прикладом ударил Василия в висок. Василий распластался на полу и затих. Отдышавшись, милиционер потрогал его шею, пульс не прощупывался. Он злобно пнул лежащее тело и стал ходить из угла в угол, соображая, как поступить с трупом. Потом закрыл сени на замок, достал из сарая саперную лопатку, сел на чалку и галопом через брод помчался за колок в торфянник болота. Чуманов углубился в мелкие заросли тальника, так, чтобы его не было видно со стороны села. Он вспомнил, что где-то здесь есть яма, где он когда-то занимался любовью с Ефросиньей Савиной. Он быстро отыскал это место. Почва была мягкая, стоило ему сделать несколько десятков копков, и могила была готова. Отряхнув руки, Кеха подумал: «Могилка есть, и начинка для нее готова». Домой вернулся в сумерках. В полной уверенности, что Карнаухов мертв, затащил того в огород, прикрыл жердями, забросал соломой и корой. Когда Чуманов стягивал свою жертву с крыльца, щека Василия угодила на вбитый в половицу скребок, во дворе остался кровавый след. Чуманов метлой смешал кровь с землей. По гнилой лестнице забрался на чердак. Отыскал не сразу тяжелый сундучок, плоский, как папка. Удивился, как он сохранился за много лет, находящийся зарытым землей. Он был заинтригован, почему сундучок такой тяжелый, что там в нем. Войдя в комнату, он зажег свечу и за печкой с помощью отмычек стал открывать этот ларчик. Возился полчаса в туне. Его всего трясло от всего случившегося. Он был на грани сумасшествия. Пот с него катил градом. В глазах стоял труп убитого им парня. Обозленный неудачей, он вскочил на своего коня и поехал в Косогориху к дяде догуливать встречу, в надежде, что к утру вернется, зароет труп и концы в воду. Где-то посередине дороги ему взбрело в голову закопать этот ларец в стороне от дороги, что он и сделал. Галопом помчался в Косогориху. Но, зная характер дяди, решил от греха подальше вернуться откопать свой только что зарытый клад. Иннокентий испугался, когда Осип встретил его с сердитым лицом и с шилом в руке. Молча принял сундучок и ушел в кладовку. Сундучок был с секретом и легко открывался с другой стороны. Отверстие для ключа было для отвода глаз. Осип, открыв сундучок, чуть не разрыдался. В тряпке были завернуты три георгиевских креста, которые он нацепил на куртку, войдя в кураж российского офицера. Откинул пласт замши, на него смотрели в три ряда плотно уложенные золотые монеты. Он провел горячую ладонью по холодному металлу, по равнодушному металлу, поднял покрывшуюся легкой патиной монету, подержал в зажатой ладони, согреть ее, и положил на место решкой вверх. Спрятав сундучок, Осип вышел к гостям с тремя георгиевскими крестами на груди. Он точно весь помолодел. Это был боевой офицер русской армии. Сел за стол, но пить отказался. Зато его любимый племянник Кеха, не контролируя себя, празднуя новую победу, набрался араки и до утра ушел в аут. А утром, рано похмелившись, уехал на службу в районное отделение милиции. Иннокентий был уверен, что труп самовольно никуда не уйдет от него.